Остров сокровищ. Старинная морская повесть. Это было в августе 1867 года. Я вступил в этот день на палубу дерзкой Салли, стоявшей в доке Грейвсенда, чтобы занять на этом судне место второго помощника капитана. Разрешите мне прежде всего сказать несколько слов о том, как я выглядел в то время. Я был красив и молод, высокого роста и крепкого сложения. Кожа моя под действием солнца и луны отливала бронзой, а местами даже медью под влиянием звездных лучей. На лице моем можно было прочесть честность, сообразительность и редкие умственные способности, плюс добродетель христианина, простота и скромность. Вступив на палубу корабля, я невольно почувствовал в душе ликование, увидев в бочонке с дегтем возле мачты свое отражение. Настоящий морской волк. А несколько позднее я едва сдержал свой восторг, когда снова увидел те же черты, отраженные в ведре с помоями. «Добро пожаловать на наше судно, мистер Ветродуй!» — окликнул меня капитан помоин и крепко пожал мне руку. Я увидел перед собою красивого моряка, лет так от 30 до 60, тщательно выбритого, если не считать его бакенбарды, густую бороду и усы. Капитан помоин был могучего телосложения, а нижняя часть его спины была такой ширины, что на ней можно было бы написать всю историю английского флота. Рядом с ним стояли его первый и третий помощники, оба тщедушные на вид. И в их глазах можно было прочесть страх, когда они смотрели на своего начальника. Так, по крайней мере, мне показалось. Я прибыл на судно накануне его отплытия. На палубе происходили суматоха и беготня. Одним словом, та обычная сцена, которая столь дорога сердцу каждого моряка. Матросы прибивали мачту гвоздями, покрывали лаком сточные желоба и лили горячую смолу в кают-компанию. Капитан помоин стоял, приложив трубу ко рту, и со свойственной морякам грубостью кричал своим подчиненным: «Прошу вас, джентльмены, не переутомляйте себя! Помните, что у нас впереди предостаточно времени! Старайтесь не оставаться слишком долго на солнце! Джонс, будьте осторожнее там, на снастях! Я боюсь, что вы слишком высоко забрались! Полегче, полегче, Вильямс! Не измажьтесь смолой, а то на вас смотреть будет страшно!» Я стоял, опершись о парус, и думал. Да, дорогие мои, и думал о моей дорогой матери. Я надеюсь, что вы из-за этого не составите себе плохое мнение обо мне. Каждый раз, когда на душе у меня становится мрачно, я начинаю думать о своей дорогой матери. А когда мною овладевает полное уныние, я стою на одной ноге и думаю о своем дорогом отце. После этого я готов смотреть в глаза всяким превратностям судьбы. Вы спросите, думал ли я также об одной особе, которая была моложе моей матери и красивее отца? О, конечно, я думал о ней. «Храбрись, дорогая», — шептал я ей, когда она прижалась головою к моему непромокаемому плащу и под действием неизбывного горя легнула меня ногой. Через 5 лет путешествие кончится, а после 3 таких путешествий я вернусь, и у меня будет достаточно денег, чтобы купить на них подержанную сеть и поселиться на берегу моря. Тем временем все приготовления к отплытию были закончены. Мачты были уже на месте, паруса крепко прибиты гвоздями, и команда, вооружившись топорами, быстро рубила сходни. «Готово!» — крикнул капитан. «Есть, сэр! Тогда поднимайте якорь и пошлите кого-нибудь вниз открыть бар!» Открыть бар — последняя, самая печальная часть ритуала всех отплытий. Сколько раз во время моих путешествий случалось мне наблюдать за этой сценой. Группа людей, которые скоро будут изгнаны из своей родины, стоят вокруг, и на их лицах написана грусть. Они ждут человека, который придет с ключом открывать бар. На следующее утро мы неслись уже с попутным ветром и, обогнув Англию, миновали Канаду. Я не знаю более прекрасного зрелища, особенно для тех, кому не приходилось его видеть, чем английский канал. Это столбовая дорога всего мира. Корабли всех стран несутся тут во все стороны. Голландские, шотландские, венесуэльские и даже американские. Китайские джонки мечутся взад и вперед. Военные корабли, моторные яхты, айсберги, плоты встречаются на каждом шагу. А если прибавить к этому, что над каналом постоянно висит густой туман, что он целиком скрыт от глаз, то вы, без сомнения, составите себе ясное представление о всем величии этой картины. Мы уже трое суток в море. Первые приступы морской болезни прошли, и я меньше думаю о своем дорогом отце. На утро третьего дня капитан Помойн спустился в мою каюту. «Мистер Ветродуй», — начал он, — «я должен просить вас отстоять двойную вахту». «А это почему?» — спросил я. «Оба моих помощника упали за борт», — ответил он, несколько смущаясь и избегая смотреть мне в глаза. Я ограничился лишь тем, что сказал: «Очень хорошо, сэр». Но я невольно при этом подумал, как странно, что в течение одной ночи оба его помощника скатились за борт. Нет ли тут какой-нибудь тайны? Два дня спустя, когда капитан пришел к завтраку, его глаза снова смущенно бегали. «Что-нибудь неладно, сэр?» — осведомился я. «Да», — ответил он, стараясь казаться совершенно спокойным, и вдруг начал с такой силой нервно теребить крутое яйцо, что я стал опасаться, как бы он не раздавил его. «Да, к великому сожалению, должен сказать, что мы потеряли боцмана». «Боцмана?» — воскликнул я. «Да», — еще спокойнее подтвердил капитан Помойн. «Он упал за борт. Отчасти я сам в этом виноват. Это случилось сегодня рано утром. Я поднял его на руки, чтобы он посмотрел на айсберг. И совершенно нечаянно, смею вас уверить, уронил его за борт». «Капитан Помойн», — спросил я, — «а вы приняли меры, чтобы вытащить его из воды?» «Нет еще», — ответил он и снова смутился. Я пристально посмотрел на него, но он ничего больше не сказал. Прошло 10 дней. Атмосфера все сгущалась. В четверг снова было получено донесение, что двое матросов, стоявших на вахте, пропали без вести. В пятницу исчез помощник корабельного плотника. В ночь на субботу случилось событие, сразу давшее мне ключ к разгадке. Около полуночи я стоял у руля и вдруг увидел, как во мраке прошел капитан, волоча за заднюю ногу юнгу. Это был славный и умный паренек, которого я очень любил за его веселый нрав, а потому я с большим интересом стал наблюдать, что сделает с ним капитан. Подойдя к корме судна, капитан Помойн несколько раз оглянулся, а затем швырнул юнгу в море. На несколько секунд голова мальчика показалась в светящихся волнах. Капитан кинул в него сапогом, глубоко вздохнул и пошел вниз. Так вот где разгадка страшной тайны. Сам капитан бросает команду своего судна одного за другим за борт. На следующее утро мы по обыкновению встретились за завтраком. «Бедный маленький Вильямс упал за борт», — сказал капитан и, схватив ломоть морской солонины, стал рвать ее зубами с таким видом, словно он и впрямь собирался ее съесть. «Капитан!» — начал я, страшно взволнованный, и от возбуждения с такой силой ткнул ножом в хлеб, что чуть было не проткнул его. «Капитан! Вы сами бросили мальчика в море!» «Совершенно верно», — подтвердил капитан Помоин спокойным голосом. «Я бросил его в море и таким образом поступлю со всеми остальными. Послушайте, Ветродуй, вы молоды, честолюбивы и вообще человек надежный, а потому я доверю вам мою тайну». Сохраняя полное спокойствие, он направился к шкафчику, порылся там, достал выцветший кусок желтого пергамента и разложил его на столе. Это было нечто вроде карты. В самом центре ее был кружок, а в середине кружка маленькая точка и буква «К», между тем, как на другой стороне карты была буква «С», а напротив нее буква «Ю». «Что все это означает?» — спросил я. «Неужели вы не догадываетесь?» — удивился капитан Помоин. «Это пустынный остров». «А-а-а!» — воскликнул я, инстинктивно уловив суть дела. «И «С» означает «север», а «Ю» — «юг». «Ветродуй!» — сказал капитан и с такой силой хватил кулаком по столу, что один хлебец подскочил вверх раза три или четыре. «Ветродуй! Вы попали в самую точку! Представьте себе, мне самому это до сих пор не приходило в голову!» «А что означает буква «К»?» «Клад! Зарытый клад!» — воскликнул капитан и, перевернув карту, прочел на другой стороне. «Точка «К» указывает место, где зарыт в песке клад в полмиллиона испанских долларов. Он хранится в коричневом кожаном саквояже». «А где же этот остров?» — быстро спросил я, страшно заинтересованный. «Вот этого я и не знаю», — ответил капитан. «Я буду плавать вверх и вниз по всем параллелям широты, пока не найду его. Но, — продолжал он, — прежде всего, я должен сократить до минимума команду судна, чтобы осталось, возможно, меньше народу, с кем придется делить клад». «Ну что?» — добавил он в порыве полной откровенности, отчего я сразу почувствовал некоторую симпатию к этому человеку, несмотря на все его недостатки. «Ну что? Не хотите ли теперь присоединиться ко мне? Мы всех их выбросим за борт, оставив только до последнего момента одного лишь повара. Вырыем клад и станем богачами». «Дорогие мои, станете ли вы укорять меня за то, что я согласился? Я был молод, пылок, честолюбив, полон светлых надежд и юношеского задора». «Капитан Помоин», — сказал я, протягивая ему руку, — «я ваш навеки». «Хорошо», — ответил он. «А теперь спуститесь в рубку и узнайте, о чем говорят матросы». Я спустился в рубку, скудно обставленную каюту, где лежал лишь грубый ковер на полу, стояло несколько простых кресел, 2-3 письменных стола, несколько незамысловатых плевательниц и маленькие медные кроватки с зеленовато-синими занавесками. Дело было в воскресенье, а потому большинство моряков сидело в утренних халатах. Когда я вошел, они встали и сделали мне реверанс. «Сэр», — сказал Томпкинс, помощник боцмана, — «я считаю своим долгом доложить вам, что среди наших людей царит сильное недовольство». Матросы единодушно подтвердили его слова, кивая головами. «Им очень не нравятся эти странные пропажи людей, которые исчезают каждый день в море», — продолжал Томпкинс, и в голосе его послышалась сердитая нотка. «Это нелепо, сэр. И если разрешите мне сказать, матросы очень-очень недовольны». Томпкинс, — сурово возразил я, — вы сами должны понимать, что мое положение не позволяет мне выслушивать подобные бунтовские речи. С этими словами я повернулся и отправился к капитану. — Мне кажется, что матросы замышляют бунт, — сказал я. — Очень хорошо, — ответил капитан Помойн, радостно потирая руки. — Это даст нам возможность сразу освободиться от значительного числа людей. К тому же, — добавил он, задумчиво глядя через широкий люк своей каюты на буйные волны Южной Атлантики, — к тому же я с минуты на минуту дожидаюсь пиратов, что также уменьшит численность команды. И все-таки... Он позвонил, и в каюту вошел Юнга. — Позовите сюда мистера Томпкинса. — Томпкинс, — сказал капитан, когда помощник боцмана вошел в каюту. — Будьте добры встать на этот шкафчик, просунуть голову через люк и сказать, какого вы мнения о погоде. — Есть, сэр, — ответил этот наивный парень таким простодушным голосом, что мы с капитаном обменялись улыбками. Томпкинс залез на шкафчик и просунул в люк голову и плечи. В то же мгновение я и капитан ухватились за его ноги и вытолкнули его в море. «С Томпкинсом нетрудно было справиться», — сказал капитан Помойн. «Виноват на одну минутку. Я только отмечу в корабельной книге его гибель». «Да», — продолжал он, кончив писать, — «это будет нам на руку, если они вздумают бунтовать. А этого надо ожидать рано или поздно». Обычно оно всегда так бывает, но я сам не стану ничего предпринимать и не буду упреждать события, пока мы не встретимся с пиратами. Я жду их в этих широтах со дня на день. Капитан встал. А пока что, мистер Ветродуй, если вы будете каждую неделю кидать за борт одного или двух человек, я буду вам весьма благодарен. 3 дня спустя мы обогнули мыс Доброй Надежды и вошли в черные, как чернила, воды Индийского океана. Наш путь шел теперь зигзагами, а так как погода была благоприятная, то мы с бешеной скоростью неслись по океану ровному и гладкому, как стекло. На 4-й день появилось, наконец, пиратское судно. Случалось вам когда-нибудь видеть пиратский корабль? Это зрелище, способное бросить в дрожь самое мужественное сердце. Весь корабль был выкрашен в черный цвет, и черный флаг развевался на его мачте. Паруса были черные, а на палубе разгуливали под руку люди, тоже одетые в черное. На черном носу корабля было выведено белыми буквами «Пиратское судно». При виде этого корабля команда наша, видимо, струсила. И действительно, картина была такая, что любой из нас почувствовал бы себя неважно. Оба судна стали рядом, крепко-накрепко связавшись друг с другом тесемками и штопкой, после чего между ними были перекинуты сходни. В одно мгновение пираты хлынули на нашу палубу. Они бешено вращали белками, скрипели зубами и подпиливали свои ногти. А потом начался бой. Он шел 2 часа с перерывом в 15 минут на завтрак. Бой был чудовищный. Люди душили друг друга, легались, калашматили один другого по лицу, а нередко, окончательно выйдя из себя, пытались друг друга укусить. Я обратил было внимание на одного парня гигантского роста, который, потрясая завязанным узлами мокрым полотенцем, наносил удары направо и налево нашим людям, но на него вдруг набросился капитан Помойн и свистнул его по зубам кожурой от банана. Через 2 часа бой по единодушному соглашению был объявлен в ничью. Положение разрешилось таким образом. 61,5 против 62. Корабли были развязаны, и после троекратного «Ура!» обеих команд каждый направился своей дорогой. «Ну, теперь, — шепнул мне капитан, — пойду посмотреть, сколько человек настолько выбилось из сил, чтобы можно было побросать их за борт». Он спустился вниз и через несколько минут вернулся, бледный как смерть. «Ветра дуй! — прошептал он. — Судно идет ко дну. Один из пиратов пробил каблуком дыру в трюме. Наверное, это произошло нечаянно. Я никого не виню. Давайте посмотрим, что делается в трюме». Мы приложили уши к палубе и услышали звук, который ясно говорил о присутствии там воды. Команда тотчас же кинулась к насосам и работала с бешеным усердием, которое знакомо лишь тем, кому случалось тонуть при кораблекрушениях. В 6 часов утра в трюме было 0,5 дюйма воды. С наступлением ночи она поднялась до 3/4 дюйма. А на следующее утро, после целой ночи беспрестанного труда, там оказалось 7/8 дюйма. К полудню следующего дня вода поднялась уже до 15/16 дюйма, а на следующий день, измерив воду, мы обнаружили 31/32 дюйма. Положение было отчаянное. При таком подъеме воды как можно было предсказать, что будет через несколько дней? Ночью капитан позвал меня к себе в каюту. Перед ним лежала книга с какими-то сложными математическими вычислениями, а на полу валялись повсюду огромные листы, исчерченные простыми дробями. «Наше судно должно потонуть», — заявил он. «Да, и, по правде сказать, ветродуй, оно уже тонет. Я могу вам доказать это. Пройдет, возможно, 6 месяцев, может быть, даже год, но если так будет продолжаться, то оно неминуемо потонет. Нам остается только одно — как можно скорее покинуть его». И вот ночью, под прикрытием густого мрака, мы с капитаном приступили к постройке плота, пользуясь тем, что команда работала у насосов. Никем не замеченные, мы подрубили и свалили мачты, укоротили их до известной длины, сложили крест-накрест огромной грудой и крепко-крепко перевязали их шнурками от ботинок. Затем мы торопливо кинули на плот несколько ящиков с консервами и один с бутылками, а также секстан, хронометр, электрический счетчик, велосипедный насос и некоторые другие научные инструменты. Потом, воспользовавшись моментом, когда судно сильно качнуло, мы спустили плот на воду, сами тоже спустились по канатам и под защитой черной тропической ночи стали грести прочь от обреченного на гибель корабля. Заря застала нас на необъятном просторе Индийского океана. Вместе с нашим плотом мы были на нем предметом вот такого размера. Утром мы оделись, побрились, как сумели, открыли ящики с едой и питьем и пережили жуткую минуту. Капитан вынимал одну за другой из ящика жестянки с консервированным мясом. 52 штуки! Наши лица вытягивались все больше и больше, пока мы не вынули последней жестянки. Одна и та же мысль мелькнула у нас обоих. Капитан вдруг выпрямился во весь рост и диким взглядом посмотрел на небо. «Нож для открывания консервов!» — крикнул он неистовым голосом. «О праведное небо! Где нож?» И грохнулся без сознания. Тем временем, дрожащими руками, я открывал ящик с бутылками. В нем было пиво, в общей сложности 52 бутылки. одну за другой вынимал я эти бутылки, а когда дошел до последней и увидел перед собой дно ящика, я крикнул: «А где же это? Эта штука! Эта штука! О, милосердное небо! А где же эта штука, которую открывают бутылки?» И без сознания свалился на капитана. Когда мы очнулись, оказалось, что мы по-прежнему в воде, плывем по безграничному океану. И мы стали казаться самим себе еще меньше, чем раньше. Над нами было медно-красное тропическое небо. Черные, как олово, волны ударялись о плот. Вокруг нас в изобилии валялись жестянки с консервами и бутылки с пивом. Наши страдания в последующие дни не поддаются описанию. Мы кулаками били по жестянкам. Даже рискуя испортить их, мы бешено колотили ими по плоту. Мы топтали их ногами, мы кусали их и ругали последними словами. Мы ногтями царапали бутылки и колотили ими по жестянкам, рискуя разбить стекло и испортить пиво. Но все было напрасно. Несколько дней подряд мы сидели на плоту, зловеще молча, терзаемые голодом, без газет, без папирос и не зная, о чем говорить. На десятый день капитан прервал, наконец, молчание. «Давайте тянуть жребий, Ветродуй», — сказал он. «Мы должны прийти к какому-нибудь концу». «Да», — сухо ответил я, — «мы тащаем с каждым днем». И мы решили тянуть жребий, несмотря на то, что это должно было привести нас к ужасам людоедства. Я приготовил две бумажки, одну покороче, другую подлиннее, и протянул их капитану. Он вытянул ту, которая подлиннее. «Что это значит?» — спросил он, дрожа всем телом и терзаемый надеждой и отчаянием. «Я выиграл!» «Нет, помоин», — грустно ответил я. «Вы проиграли». Я не хочу слишком долго останавливаться на последовавших вслед за этим событием днях. Я не стану рассказывать о полных страшной тишины днях, когда я лежал, лениво растянувшись на плоту, и грезил о тех днях, когда я медленно восстанавливал свои силы и здоровье, сильно расшатанные лишениями. Да, дорогие мои, это были дни глубокого и бесконечного покоя, и все же я не могу вспомнить о них, не пролив слезу в память того храброго человека, который дал мне возможность их пережить. На пятый день после того, как мы тянули жребий, я очнулся от крепкого сна. Я проснулся потому, что плот то и дело ударялся о берег. Очевидно, я слишком плотно поел и не заметил близости земли. Передо мною лежал остров, и я сразу узнал его по круглым очертаниям и низкому песчаному берегу. «Остров сокровищ!» — воскликнул я. «Наконец-то я вознагражден за мой героизм!» С лихорадочной быстротой я кинулся на середину острова. И что же я увидел там? Огромную, вырытую в песке яму, кожаный чемодан, а рядом доску, вбитую глубоко в песок, на которой я прочел: «Дерзкая Салли, октябрь 1867-го». Так вот оно что! Преступный экипаж воспользовался судном и направил его к острову, о существовании которого он узнал, очевидно, из карты, так беспечно оставленной нами в каюте. Матросы ограбили меня и бедного помоина и захватили наш, столь заслуженный нами, клад. Возмущенный этой человеческой неблагодарностью, я не выдержал и грохнулся на песок. Этот остров стал с тех пор моей родиной. Там я жил, едва добывая себе средства к существованию, питаясь песком и одеваясь в листья кактуса. Проходили годы. Мой диетический стол, состоявший исключительно из глины и песку, медленно подрывал мое могучее здоровье. Я заболел. Я умер. Я похоронил себя. О, если бы то же самое делали все авторы, которые пишут морские рассказы!